Глава третья. История не помнит, когда именно были заселены острова братья. Но 10 тысяч лет назад здесь уже находился оплот верных слуг императора. Именно тогда произошла чудовищная война раскола. Брат шел на брата, отцы воевали против сыновей, а матери оплакивали дочерей и сестер. И когда пепел осел, лишь ваше королевство выстояло. Ведомые глупыми и извращенными идеалами, ваши братья разорили великую империю эльфов, превращая густые тропические леса в выжженную пустыню. Вызванные из других миров существа принесли с собой мор. Чудовищные строения и древние обелиски застыли в темных джунглях. А облака черной чумы поглощали целые армии, оставляя лишь белые кости да пустые доспехи. И тогда вами было принято единственно верное решение — отгородиться от кошмаров окружающего мира великой стеной. Но пока ее не достроили, все крупные города пришлось окружить их собственными укреплениями. Даже внутри поселений вокруг главных районов возводили многометровые стены, как наша, храмовая, совмещенная с внешними строениями. Строительство шло почти 1000 лет. Много хороших воинов погибло. Наша держава многократно подвергалась нападению других рас. Но чем дольше шла война, тем больше беженцев стекалось со всех краев. Людей, оставшихся под нашей защитой, становилось все меньше. Морских, лесных и темных эльфов, наоборот, больше. Приходили и дварфы, от чернобородых и угольнокожих до светлых рыжих. Даже некоторые орки и огры. Все они искали убежище от беспощадного пламени войны. Многие из них являлись серебряными и даже золотыми воинами. Изредка встречались медные герои. Но иногда свои народы приводили и владыки. И все они приносили ужасные новости о происходящем снаружи. Мир рушился, распадаясь на куски под ударами войны. Хранители земель, величественные древние драконы, погибали или сходили с ума. Королевства приходили в упадок. И там, где еще недавно царил мир, и земля обильно плодоносила. Оставалась только выжженная пустошь, покрытая пеплом, и отравленные кислотной кровью пески. Этот кошмар длился почти 1000 лет, и к моменту завершения Великой Стены не закончился. Но после нам стало легче. Отгородившись от диких демонов Востока и постоянных набегов орков и варваров Севера, наше королевство наконец обрело мир и покой. Именно тогда наши земли стали процветающими. Науки и боевые искусства достигли невиданных ныне высот. Ученые, умы и мастера единоборств обучали бесплатно, повинуясь своему призванию, а не стараясь заработать и выжить, как это происходит сейчас. Времена благоденствия растянулись на 100 лет. И мы расслабились. Оказались не готовы к нападению древнего дракона воздуха, превращенного войной в драколича, ведущего за собой толпы воскрешенных чудовищ. Стена пала. И только путем невосполнимых потерь удалось уничтожить эту могущественную тварь. Легенды говорят, что вы лично прикончили его, применив божественное искусство власти. Вы помните этот момент? После того подвига вы распорядились создать по всему государству храм воскрешения, где в случае гибели вы могли бы вновь появиться и восстановить силы. Мы все надеялись, что этот день никогда не придет, и вы будете здравствовать вечно. Однако примерно 5000 лет назад на наш народ обрушилась черная чума. Целые города пустели всего за несколько недель, а вслед за чумой явились великие и ужасные чудовища. Даже достигшие ранга владыки эпические герои, о которых слагали песни, не всегда могли справиться с вожаками монстров. Опустевших городов становилось все больше, и раз за разом звонил гонг, возглашая воскрешение императора. Новости перестали приходить на острова-близнецы, и наместник ГГ приказал полностью изолировать их. Ворота внешней стены сомкнулись, и наши острова стал соединять лишь навесной мост, ведущий от стены к стене. Что осталось миллионами граждан империи, нам неведомо. Но мы выжили и укрепили периметр, постепенно создавая многоярусные сады и используя каждый клочок земли для выращивания припасов. Спустя века нам удалось стать самодостаточными. Несмотря на нападение монстров из глубин океана и воинственных зверолюдов, мы приспособились. Даже наш храм полностью обеспечивает себя едой, выращивая продукты во внутреннем дворе. Ни одно растение не занимает места зря. Мы выращиваем все, от корнеплодов до ягод. С риском для жизни охотники добывают мясо и рыбу, сражаясь с чудовищами, живущими снаружи. Мы думали, что приспособились, сумели пережить отголоски войны. А затем Гаге пал. Я до сих пор помню кошмар тех лет. Чума, явившаяся из-за океана, опустилась на столицу острова. А уже через несколько дней оттуда перестали приходить сигналы о помощи. Домашние звери и скотина превратились в серебряных монстров. Оставшиеся в лесах хищники перескакивали через несколько рангов, превращаясь сразу из медных зверей в гранатовых и платиновых кошмаров. Защитники и стражи погибали один за другим. Величайшие мастера жизни, души и крови выходили на поединки и не возвращались. Меньше чем за год 8 из 11 школ потеряли своих глав и наставников. Последняя связь хоть с кем-нибудь, кроме живущих на нашем острове, пропала. Мы оказались полностью отрезаны от остального мира. И многие не уверены, что он до сих пор существует. Полгода назад появилась крупица надежды. Странные черные корабли неведомых нам форм привезли в город новости и послания. Империя в осаде. Она каждый день сражается, но еще есть верные сыны и дочери, готовые отдать свои жизни ради спасения других. Император еще бьется на великой стене, отделяющей нас от вечного кошмара. Моряки собирались обогнуть остров и прибыть к материковому побережью, но не смогли. На них напал Кракен. Мы сумели спасти лишь капитана корабля и груз, ради которого он совершил столь опасное путешествие, диадему, что ныне на вашей голове. Семьи города были рады известиям, что мир еще живет за пределами скрытого дворца. Но то, что даже императорская стража не смогла прорваться к побережью, говорило о многом. А потом еще и сам капитан гвардии, отдавший храму послушание символ власти. И не просто так, а в преддверии последнего воскрешения императора, после свершения им великого подвига. Это известие многих подкосило. Клан наместников Гуй до последнего верил в спасение извне, что придут войска и освободят Гаге, очистят острова и путь на материк. А выходит, что мы должны разделить участь остального мира. Но даже тогда ваше воскрешение на наших землях — это не только великая честь и ответственность. Все, даже я, верили, что вы придете в своем легендарном блеске. «А в результате перед тобой 11-летний ребенок», — хмыкнул я, понимая всю абсурдность ситуации. «Мне наплевать на демонов, да и на подчиняющиеся им народы тоже». И все же происходящее проще всего описывается словом «кошмар». «Простите, ваше императорское величество, но, боюсь, это так», — склонилась в поклоне Кинг Джао. «Вы почти ничего не помните. Вы не способны сражаться. И если старейшины трех главных кланов города узнают, что вместо спасителя появился ребенок, который сам требует заботы, они бросят нас вместе с вами на съедение нагом и морским монстром. Ведь, используя надежду, я посмела просить их о помощи ранее». «Выходит, я заперт не только в этом теле, но и в этом дворце. И до каких пор? Пока не вырасту и не окрепну?» Прикрыв глаза ладонью, спросил я. «Скрывать вечно факт воскрешения не выйдет. Меня видел как минимум десяток служанок. Рано или поздно одна из них расскажет о произошедшем посторонним». «Не раньше, чем через полгода», улыбнулась Демонесса. «Наш храм веками воспитывал благородных девушек для службы великим домам. О моих послушницах идет слава самых верных, умелых и послушных жен на Часи. Все благородные дома отдают своих девочек нам на воспитание. И выходят те отсюда либо женами глав кланов, либо остаются навсегда прислуживать нерожденному императору, то есть вам». «Вот только если они все разом перестанут выходить, это вызовет большие подозрения. А полгода ничего не решит. Сейчас мне сколько?» «Боюсь, что около 11». Покачала головой управительница. «Это лучшее время, чтобы начать принимать эликсиры для подготовки к поступлению в школу боевых искусств. Если через полгода ваш организм привыкнет к препаратам, он начнет накапливать содержащуюся в них энергию. Вы должны будете укреплять тело и дух, чтобы пройти экзамен и показать наличие талантов. Получите ранг медного неофита и начнете самосовершенствование на пути боевых и магических искусств. «Расскажи подробнее», — попросил я. «Мои знания обширны. Я помню о 9 аспектах магии, сотне заклятий академической школы. Но о пути слышу впервые. Возможно, я знал его когда-то давно, но забыл». «Забыли? Но это же главное для воина и мастера. Сама суть жизни», — ошарашенно проговорила Кинг Жао. «Вы... простите, но я начинаю сомневаться, что вы император. Возможно ли, что я приказала возложить корону на постороннего?» «Я помню только последние 2 месяца своей жизни, и они были переполнены схватками. Сражения на рубеже, гигантской стене, протянувшейся на много сотен миль во все стороны, против демонов, возглавляющих орду диких, летающие корабли, бомбами крушащие наши города, стальные машины, пышущие жаром и ломающие каменные дома одним выстрелом». «Ваши черные братья никогда не отличались благоразумием. Если они пали столь низко, что пошли против нашего королевства вместе с дикими демонами, даже говорить об их достоинстве нечего», — поджала губы управительница. И мне на секунду стало интересно настолько, что я не удержался от вопроса. «Но ведь они такие же демоны, как и мы?» «Простите, ваше императорское величество, ваше великодушие не знает предела. Но я не могу считать этих отщепенцев родственниками нашего гордого народа тифлингов. Мы совершенно разные. Мы живем в мире со всеми расами, покровительствуем, оберегаем их. Мы властвуем не потому, что это единственное, чего мы добиваемся, а потому что мы этого достойны. Однако ваши слова о пути меня смущают. Неужели именно из-за того, что вы позабыли о нем, погибли? Тогда моя обязанность напомнить. Путь любого ученика боевых искусств начинается с медного неофита. Это первый порог, который достигается приемом настоек и эликсиров, весьма дорогостоящих в наше неспокойное время. Достигнув порога в 20 ци, вы сможете освоить свой первый прием. Затем путем совершенствования тела и подготовки духа вы взберетесь на уровень бронзового неофита. Это возможно при достижении 40 ци, и только по достижении порога в 75 единиц вы станете адептом. «Сколько всего рангов?» — спросил я ее, понимая, что лекция может затянуться надолго. «Мне известно о 21, но лишь вам, император, удалось добраться до легендарного. Сильнейшие из глав кланов в нашем городе носят почетные звания золотых владык, но на уровень платиновых подняться не удавалось никому после падения Гаге. Но и этого бывает недостаточно в сражениях с падшими и кошмарами. Ведь они и сами достигают золотых рангов». «Я должен разобраться во всем как можно быстрее», — проговорил я, сжимая кулаки. «Если этот мир рушится, у меня может не хватить времени даже для того, чтобы вырасти. Позови выжившего моряка, я хочу поговорить с ним. И стоит начать обучение». «Конечно, господин», — поклонилась Кинг Жао. «Я немедля пошлю Дандан за капитаном гвардии. Также я горда заметить, что все базовые навыки, включая курс эликсиров, вы можете пройти, не покидая храма. Ведь мы занимаемся воспитанием невест для знати, а они тоже должны быть сильными, умными и умелыми. Подстать своим мужьям». «Хорошо, тогда начнем».